и вдруг тревога. Он-то решил, а она? Может быть, она видит в нем только врача. Может быть, она хочет поскорее забыть все, что связано с болезнью, и больницу, и его? Виталий сидел, уставившись в какую-то историю болезни, делая вид, что читает. «Ну, чего ты куксишься?» — сказала Люда. «Ничего, все образуется. Ну, дадут выговор на худой конец». «О чем она?» «А, об этой истории с Бородулиной». Виталию сделалось смешно, что кто-то думает, будто он может сейчас бояться ЛКК, когда такое в нем происходит, такое решается. Но не откровенничать же с Людой. Он улыбнулся. ЛКК — ерунда. Я сам про себя удивляюсь, каким можно быть идиотом. Каждый в жизни совершает что-нибудь идиотское, — афористически заметила Люда. Каким он был идиотом, что сразу не понял, что для него вера. Но, наконец, наступила ясность, и никогда еще он не переживал такого, словно каждая клетка в нем ликовала. «Виталий Сергеевич, Сивкова возбудилась. Что это? Его зовут?» Виталий с трудом понял, в чем дело. «А, это Маргарита Львовна явилась с новостью. Сильно возбудилась?» «Как обычно». Ничего нового в состоянии Сивковой он не ожидал увидеть, но в отделении он увидит Веру. «Сейчас приду». Сивкову держали, а она пыталась ударить себя кулаком по голове и кричала: «Сука, сука, сука!» Какой мучительный контраст после радостных мыслей. «Ну что с вами, Тамара?» «Виталий Сергеевич, опять дядя Костя. Это не я, это он ругается. Виталий Сергеевич, почему вы его не выгоните?» Да, действительно, ничего нового. Это и грустно. Анжела Степановна хвасталась, что дали галоперидол. Может быть, он подействует? Виталий зашел в процедурную и сказал Алле, а сам уже торопился увидеть Веру. Вера лежала на своей кровати в инсулиновой. «А у нас уже оглушение», — встретила его Мария Андреевна. «На 36 единицах». Виталий подошел. В полусне Вера приоткрыла глаза и улыбнулась. И сразу снова закрыла. Вот такой же она будет дома утром в воскресенье, когда можно поспать. Горячая, доверчивая. Глава 18. И начались настоящие комы. Умирание и воскресание. Подходила Марья Андреевна со шприцем, и это означало, что пора отправляться на экскурсию на тот свет. Тот свет был полной темнотой, погружение в темноту происходило легко и незаметно. И сколько она там находилась, Вера определить не могла. Это время выпадало из жизни, никак не ощущалось. Провал и мгновенное начало воскресения. По соседкам в палате Вера знала, что воскресенье начинается с того момента, когда Мария Андреевна принимается вливать в вену глюкозу, а переживалась, как бег по длинному коридору, в самом конце которого свет. Вера знала совершенно точно, что выход из коридора вот-вот закроется, тяжелый люк упадет, отсечет поток света, и тогда смерть. Нужно успеть во что бы то ни стало выскочить до падения люка, а для этого нужно бежать изо всех сил, задыхаться, но бежать. Свет все ближе, но и времени уже не оставалось, уже начиналось падение люка, но тут секунды начинали растягиваться, расщепляться на мельчайшие временные атомы. Она понимала это по расщеплению звуков, слышалось слово «вливай». И последний звук атомы времени словно разбивали на отдельные капли. Ай-яй-яй-яй! Эти мельчайшие звуковые капли барабанили в уши, причиняли боль. Но было в этом вхождении в микромир и странное удовольствие. Атомы времени расщепляли не только звуки, но и понятия, проясняя глубины, недоступные обычному восприятию. Кто-то рядом произнес «любовь», и тотчас понятие расщепилось. Вера поняла самую суть любви, вошла в ее недра и сделала невероятное открытие.